Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Ниргуна, посмотрите, что я такое красивое принес на кухню Кришны. Ой, какие хорошенькие перчики, кругленькие, вот настоящие гагашарчики. Гагашарчики. Да, молодец, постарался вот ты для Кришны. Вот так искал Ниргун и достал. Старался, старался. Но я думаю, Кришна оценит твое старание. Ну, если, конечно, мы хорошо их приготовим. Да. Слушай, они такие красивые. Даже жалко резать, даже да? жалко резать, честно говоря. Может быть, мы их целиком запечем или задушим? Да, это хорошая идея, Ниргуна. Не будем разрушать такую красоту. Да, действительно. Вот особенно красные глянцевые прям. Ну, такая красота. Знаешь что? Мы, пожалуй, с тобой сегодня их зафаршируем. Зафаршируем. Чем-нибудь. Всего понемножку положим. Вот у нас есть кокосовая крошка. Кокосовая крошка. Отлично. Прекрасная. Положим туда еще панир. Панирчик. Еще чего-нибудь. Давай не мудрствуй лукаво. Лучше заглянем с тобой в книгу «Ведическое кулинарное искусство». И там наверняка найдем прекрасный рецепт начинки. Ну, Ниргуна, хорошая мысль. Итак. Где наша шпаргалочка? Наши шпаргалки вот «Опираджа Даса», где 133 прекрасных рецепта. Есть в фаршированных овощах несколько видов начинки. И вот эта начинка, по-моему, нам подойдет, если, конечно, у нас есть сметана. Володя, есть у нас немножко сметаны? На нужно кухне Кришны всё есть. Всего-то 150 грамм надо сметаны, даже поменьше. Итак, начинка будет из кокосового ореха. Это классно! Запишите, дорогие наши радиослушатели, рецепт. Фаршированные гагашары или перцы сладкие с кокосовой начинкой. Такой рецепт вы не найдете ни на одной другой кухне. Если у вас найдется свежий кокосовый орех, то почистите его, натрите на терочке, и нужно взять крошки кокосовой, свежего натертого кокосового ореха 3 четверти чашки или 100 грамм. Но если у вас нет свежего ореха, а есть просто сухая кокосовая крошка, ее понадобится 75 грамм, но также 3 четверти чашки. Итак, главное, чтобы вы купили орех или кокосовую крошку в нашей палатке при храме. Ну, а еще нам понадобится нутовая мука или мука из обычного гороха слегка поджарена. Ее нам понадобится 100 грамм или, другими словами, одна чашка. Если вас озадачила такого рода мука, возьмите обычный горох, возьмите кофемолку и размелите этот горох в несколько заходов, чтобы сразу ваша кофемолка не сгорела. Так что очень просто сделать эту нутовую муку. Еще понадобится также сметана для начинки. Сметаны надо 150 миллилитров или 2/3 чашки. Ну и, конечно, пряности. Какая же начинка без пряностей? Приготовьте свежего натертого имбиря 1 столовую ложку. Если у вас нет свежего натертого имбиря, а есть сухой имбирь, измельченный, его понадобится в 2 раза меньше, то есть 1/2 столовой ложки. Ну и также, безусловно, нам понадобится кориандр, и к тому же он должен быть молотый. Это будет 1 чайная ложка. Для начинки хорошо бы иметь немного панира, который, конечно, надо сделать заранее. Панира здесь надо совсем немножечко, 50 грамм. Или, если у вас нет панира, то есть прессованного творога, возьмите просто творог, тоже 50 грамм. Ну и, конечно же, я уверен, что у вас есть чайная ложка у каждого. И нам понадобится 1/4 чайной ложки молотого красного кайенского перца. Это, конечно, для любителей нашей индийской кухни, для любителей острова. Ну, а кого больные желудки, с красным перцем надо быть поосторожнее. И вы можете положить совсем чисто символически, совсем буквально на кончике ножа, кайенский перец. И еще из пряностей понадобится молотая гвоздика. 1/4 чайной ложечки, тоже совсем-совсем мало. Ну и нам, конечно, никак не обойтись без соли, а соли нам понадобится 1 чайная ложка. А в чем же главная соль, как ты думаешь, Володя? А соль в том, что всю пищу мы предназначаем для Кришны. Все лучшее для Кришны. Ну вот, Ниргуна, хорошо, ладно, я сейчас буду искать нутовую муку. Так, где у нас нутовая мука? Да, надо достать нутовую, чтобы получилось действительно лучше для Кришны. А я постараюсь сейчас приготовить нашу печку. Ниргуна, вот я нашел нутовую муку. Ну и замечательно. Вот так вот. Сколько там хватит? 100 грамм будет, да? Да хватит, конечно, замечательно. Замечательно. И нужно подготовить печку. Вот рекомендуется запекать в духовке, либо тушить вместе с небольшим количеством воды в какой-то кастрюльке. Но мы будем наши перцы запекать в микроволновой печке. Да. Всю лучшую технику для Кришны. Я бы всю самую дорогую. У нас он такой дорогой такой. Да, действительно. Печка. Но зато сохранятся витамины. Ведь в перцах очень много витаминов. Тем более в гагашарчиках. Ну, такие красивые. Да, и сохранятся они красивыми. Итак, Володя, давай вот поджарь небольшое количество нутовой муки, 100 грамм. 100 грамм, да. Да, на сковородочке слегка поджарь. А затем мы все составляющие, которые продиктовали, и сметану, и пряности, и кокосовую крошку, мы перемешаем все в одной большой кастрюлечке или миске. Итак, пока ты обжариваешь муку, я хочу напомнить нашим слушателям, что кухня наша необычная, и здесь надо соблюдать некоторые элементарные, но очень важные правила. То есть соблюдать чистоту. Чистота – это залог здоровья, и чистота, она дает силу. Не только физическую силу, но также и духовную силу. Вы служите для Кришны, и вы должны стараться. И поэтому вначале надо, конечно, помыть кухню, омыться самим и привести в порядок всю вашу кухонную утварь. Она должна также быть, соответственно, чистой. Если у вас нет возможности принять душ и одеть чистую одежду, но, по крайней мере, умойте лицо, руки и ваши стопы. Ваши стопы должны быть такие же чистые, как и руки, чтобы ими тоже можно было делать то же самое, что и руками. Ну, на всякий пожарный случай. Да, и на всякий пожарный случай, конечно, чистые мысли должны быть. Они должны быть не менее чистыми, чем тело. Есть такая специальная растворитель для мыслей, знаете, чтобы чище они были. Специальный растворитель все знают. Наверное, на нашем радио уже, наверное, успели даже выучить рецепт этого растворителя. Да, это да, сразу после чистки. Всего три слова. Хари Кришна Рама. Да. Повторяй, и будешь чистым. Да. И будет чистое сердце. Итак, первое правило – это чистота. Ну, а теперь, Володя, давай замешивать нашу прекрасную начинку. Давайте. Она должна быть такой вкусной, я ароматной по этому и сочной. Замеса. Итак, крошку кладем вот эту вот слегка обжаренную нутовую муку, перемешиваем, добавляем сметаны. Сметаны, так, вот сметана у нас. Добавляем обязательно пряности. Сразу сметану я вот сейчас имбирь натру. Нужно всего столовую ложечку. Итак, вот еще имбирь, кориандр. Ну, вы трете, Ниргуна, прям у вас так получается. Нормально. Искру можете выжать. У тебя не кушать. Ты лучше достань панир, пожалуйста. Нужно всего 50 грамм. Я еще сыплю перец немножечко, совсем чуть-чуть. Также молотые гвоздики и соли. Добавляй соли, Володя. Соли. Вы мне доверяете такой ответственность. Да, да, да, главное. А если я вдруг... Я влюблен в Кришну. Ну, что вдруг? У нас есть рецепты. Рецепт, они нас, вот надо не пересолить. Они нас спасают. Угу. Всегда, значит, 50, всегда когда вы готовите первый раз, лучше, конечно, строго следовать рецепту. 1 чайную ложку соли. Да, всего чайную ложечку вот в эту начинку. Угу. И распределяем мы на 4 гагашары. Вот эту начинку перемешиваем. И сейчас готовим печку и будем запекать в обычной духовке. Перцы эти должны печься 15-20 минут. Ну, а у нас, наверное, немножко быстрее, ведь у нас прекрасный ускоритель. Нергул, я вот тут уже все перцы помыл, вытащил у них зернышки изнутри и отрезал шапочку. Вот в шапочку верхушечку, и она у нас будет крышечкой. Мы потом все это закроем на фаршированное то, что туда мы положим. Как вы считаете? Да, именно так и надо делать. И можно даже вот эту вот шляпочку, отрезанную крышечку, можно будет даже приклеить вот этой нутовой мукой. Немножечко сделай пастой, с водой разведи, и чтобы она не отлипала вот во время приготовления, рекомендуют вот приклеить такой вот пастой. Интересный потому что мука ход. Клейкая, да, и она немножечко приклеит эту крышечку. То есть прибивать не надо? Нет, гвозди не понадобятся. Да. Мы сейчас фаршируем эти красивые перцы, закрываем крышечками, приклеиваем пастой вот этой из муки сделанной. Немножечко, буквально чуть-чуть. Это не я придумала. Это все придумано в ведическом кулинарном искусстве, да, в этой замечательной книге Апираджи Даса. И сейчас мы ставим все в духовку, и остается только немного подождать. Не жди слишком долго. Куй железо, пока горячо. Готовь вместе с нами для Кришны. Я советую присоединяться всем хозяйкам, которые вообще не умеют даже готовить, потому что рецепт, который мы сегодня даем, он очень непритязательный. Здесь почти не нужно ничего готовить. Ну, конечно, не просто... хозяйки, если они умеют готовить, не ругаются. Нет, но дело в том, что некоторые просто не любят долго тратить на это время. Но сегодняшний рецепт, он отличается вообще такой простотой великолепной. И вот то, что мы собрали, почти ничего не варили. Буквально чуть-чуть обжарили муку, все собрали, начинили перчики, поставили в духовку. А вы в это время можете заняться какими-то другими делами. Но лучше всего, конечно, прибраться в кухне. Вот остатки мусора, остатки муки. Нужно все это прибрать и привести в кухню в тот вид, который бы соответствовал чистому помещению. Я бы даже сказал, вы знаете, мне сейчас такая мысль пришла. Такой афоризм. Грязь хуже воровства. Но действительно, на нашей кухне главное – это чистота. И еще говорят, что если кухня вот после готовки, она более чистая, чем в начале, это говорит о том, что действительно хозяйка, она просто великолепная. Да, она как бы хозяйка так в кубе, так я бы так сказал. Да. Ну, во всяком случае, сегодня мы много не намусорили. Вот легко мы все это убираем. И убираем также пряности, которые мы применяли. Кстати, мы сегодня применяли великолепные пряности, и о них пару слов мы расскажем. Конечно. Первое – это имбирь. Имбирь, который мы сегодня применяли в свеженатертом виде. Это едва ли не самая полезная из специй. Древние называли его панацеей от всех болезней. В кулинарии находит самое широкое применение. Да, потому что в медицине универсальное лекарство – имбирь. И содержит в себе все незаменимые аминокислоты, включая триптофан, триптонин, лизин, метионин, валин – и отвалин. И ванилин. Или ванилин не знаю. Не, ну, в общем, много чего он содержит. Да. Но регулярное применение имбиря в пище в небольших количествах увеличивает внутреннее тепло. Кто применял имбирь вот для чаев, для своих, тот это прекрасно знает. Зимой хорошо. Да. Имбирь возбуждает аппетит, стимулирует обмен веществ, выводит из организма шлаки. Ну, а имбирный чай – это прекрасное средство от простуды. Но это еще не все. Ученые говорят, что жгучий имбирь разжижает кровь, за счет чего мозг лучше снабжается кислородом, активизируются функции чувства восприятия и интеллекта. И по этой причине имбирь очень полезен для людей, занятых интеллектуальным трудом, журналистов и деятелей искусства. Но это тоже еще не все. Пряный запах имбиря устраняет повышенную утомляемость, вялость, апатию, но усиливает уверенность в себе, коммуникабельность и обаяние. Вот такая прекрасная пряность – имбирь. Но мы еще применяли здесь также замечательную пряность – кориандр. Нергуна, ну мы часто говорим про кориандр, то есть про кинзу, и мне кажется, многие люди, они уже все это знают. Давайте лучше про гвоздику поговорим, а? Потому что, мне кажется, вот многие не знают как раз об этом. А? Гвоздика, конечно, популярна, но действительно о ее пользе мало кто знает. Да. Итак, гвоздика. Это сухие, не раскрывшиеся бутоны тропического дерева с теплым, терпким вкусом. Сильный, очень сильный ароматизатор. И гвоздика часто используется для приготовления сладких блюд, пирогов, пудингов, фруктовых десертов, сладких сиропов и также входит в состав гарам масала, то есть смеси пряностей. И в данном случае она используется в начинке, в кокосовой начинке. Придает желаемую пикантность маринадам и рассолам, обогащает вкусовой букет овощных, рисовых блюд, пряных соусов и кетчупов. Гвоздика высоко ценится в медицине как хорошее ветрогонное, ароматическое и бактерицидное средство. Гвоздика прекрасно помогает при зубной боли, но это, наверное, все знают. Она дезинфицирует и освежает полость рта. Способствует восстановлению сил после нервного и физического переутомления, увеличивает объем и активность памяти. Представляете? Вот это да! Вот какая замечательная действительно гвоздика. Итак, не пренебрегайте пряностями, потому что это действительно гвоздь программы, это гвоздь всех начинок. Нергуна, кстати, о начинках. Вот, может быть, не только кокосом можно фаршировать, а, например, ну вот чем-нибудь другим попроще, ну, например, хлебом. Ну что же, ты попал почти в точку, потому что, вот, допустим, картофель считают вторым хлебом. Картофель. И овощами, да, овощная начинка тоже может иметь место, у кого действительно нет дома панира, творога или, допустим, кокоса. Вы можете начинить перчики картофелем, другими овощами, такими как баклажанчики, и добавить туда также пряности кориандра, красного перца, немного гарам масалы, и можете использовать туда же, положив свежую зелень того же кориандра. Можете все это сделать более нежным с помощью сметаны или йогурта, если вы добавите в овощи немного вот йогурта. То есть может иметь место и такая начинка. Вообще начинка – это, конечно, искусство, и здесь широкое поле деятельности для тех, кто любит пофантазировать на кухне. Да, и так выходишь в поле, так прикладываешь руку к колбу, как Илья Муслим. Чтобы положить начинку. Да, да. Но простор громады для фантазии здесь беспредел. Действительно, я считаю, было бы что начинять. Вот да. такие перчики, они хороши и сами по себе. Ну, а начинка – это уже дело второе. Итак, сегодня мы готовим гагашары, начиненные кокосами, кокосовой начинкой. И сегодня мы все это готовим, как всегда, в ускорителе, Володя. И не мешал бы тебе туда заглянуть, как наши гагашарчики. И, кстати, ты оставил немного сметаны, чтобы подать все это со сметаной, да, сверху. Как же, Нергуна. Молодец, предусмотрительный. Но Нергуна, смотрим в наш ускоритель. Нергуна, посмотрите. По-моему, готово. Или нет? Да, я думаю тоже, что готово. Здесь нет ничего такого, чтобы требовало длительность такой. За исключением, конечно, нутовой муки, но у нас ее совсем немного. И наш ускоритель быстро очень готовит, быстрее, чем обычная духовка. В духовке, я напоминаю, это блюдо готовится примерно минут 15-20. Ну, а можно потушить в кастрюльке с небольшим количеством воды и закрытой крышкой. И тушится в кастрюльке с водой тоже примерно минут 15-20. И нужно следить, чтобы вода всегда там присутствовала и не выкипала. И после того, как вы вынете готовые фаршированные ваши перчики, можно подавать со сметаной, можно украсить небольшим количеством свежей зелени, нарубленной, допустим, кинзы. И можно также сбрызнуть, если у вас есть лимон, лимонным соком, каждую порцию. Итак, мы вытаскиваем наши перчики, они уже готовы. Кладем для украшения немного сметаны и немного вот нарубленной зелени, чуть-чуть совсем. Очень красиво на красном фоне белые такие капельки сметаны и зелени. Красные гагашары очень симпатично смотрятся. Нергун, у вас еще к тому же эстетический вкус развит. Ну, с кем поведешься, от того и наберешься. Я же сотрудничаю с художником, великим художником Владимиром Сонкиным. Где вы? Кто? шучу. Конечно. Я не великий, я очень великий, вы что? Да, действительно. Да, не великий, а очень великий. Ну, ладно, ты велик хотя бы только потому, что ты читаешь Махамантру. Все, кто читает Махамантру, все великие души, я считаю. Вот, говоря скромно. Один величее другого. Да, великий от слова тот, кого ведут, кого вели. Кого вели по пути преданного служения, великие ачарья. А вести от слова веды. Да, в общем, ну, мы спекулянт собрались тут на кухне Кришны. Не говори. Ну ладно, не будем долго спекулировать. Будем с тобой сейчас предлагать вот эти замечательные перцы Кришне с любовью и преданностью. Он самый великий, и он самый красивый, самый замечательный. Лучше думай о Кришне. А потом о себе. Кухня Кришны в вашем доме. Ну и сейчас наступает на нашей кухне самый замечательный таинственный момент предложения пищи Кришне. Да, это вот это сказочно. Берем колокольчик, берем поднос. Поднос этот предназначен только для Кришны. Это посуда, из которой никогда и никто не ел. Вот на красивую посуду мы положили прекрасные гагашары, украсили сметаной, зеленью. У кого есть цветы и фрукты, можете также положить на этот поднос. Но обязательно нужно чашечку с водой. В чашечку с водой мы еще кладем листик туласи. Туласи символизирует преданность Кришне. И туласи вот на гагашарчике. И сейчас берем колокольчик, читаем и читаем Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Дорогой мой Господь, пожалуйста, приди и прими это наше скромное подношение. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. В книгах Шрилы Прабхупады существуют специальные мантры предложения, но мы для простоты предложения мы применяем универсальную мантру, мантру Харе Кришна. Потому что все гениально просто на самом деле. Да, действительно, это не только гениальная мантра, это еще к тому же и вкусная мантра, потому что да, мы верно, на кухне Кришны говорите. И говорим, да, и говорим еще о вкусах, потому что мантра, она развивает духовный вкус. Духовный вкус. Настоящий духовный вкус духовному имени. Да. А в наш век это единственное спасение, повторять святые имена Бога. Да, это же может быть действительно ощущать сладость, независимо от того, что вокруг все горько. Действительно, ведь многие люди на самом деле даже не задумываются о том, а вообще о вкусах, да. Не задумываются о том, кто они есть и что они едят. Да, и что они есть вообще. Да. Что они есть на самом деле, они не задумываются. Ну вот о вкусах и обо всем остальном мы сейчас напомним вам еще раз в музыкальной форме. Ура! Вкусы на многое в жизни влияют же, что об этом немногие знают. Или настолько они грубы, что им не нужно все знать как бы. К примеру, у вас настроение плохое, мрачные мысли и все такое. Да, бывает в жизни чего-то, вам не хватает, чего неизвестно, так ведь бывает. Частенько бывает. Человек не знает. Какого-то вкуса ему не хватает. Да, неожиданно, бывает такое состояние, вот, ну, не хватает, чего не хватает. Вроде а все есть, вроде да? Вроде все есть, да, а чего, ну, чего-то не то, да? Бывает такое. А может, немного добавив сладкого, жизнь потечет тогда счастливо-гладко? Или добавив острого вкуса, храбрость начнет развиваться у труса? Если, допустим, у вас депрессия вяжущего, не советую есть я. Пищу еще добавить, больше еще имбиря, вскоре поймете, грустили зря. Конечно! Если же слишком шустрые мы, вяжущие надо нам куркумы. Станешь со временем обязательным, энергичным и обстоятельным. Обстоятельным. Но надо знать. Чего добавлять? Это очень важно. Надо разбираться в этом. Ты можешь всю жизнь так не зная прожить, таланты свои на другое сгубить. Просто потому. Не зная почему. Какой-то из вкусов забыл развить. Или не знал. Или не сумел. Все потому, что не то ты ел. Ну а про карму помнит кто? Забывай, признать не хотим. Что мы есть то. Именно то. Мы есть то, что мы едим. На нашей кухне всегда постоянство. Мы соблюдаем вегетарианство. Человек есть то, что он ест. Не забывайте об этом. А Один вот тут был и смел, и умел, в жизни много успеть хотел. Но вот однажды заболел, все потому, что не то он ел. Думал, прославился, но представился. И за всю жизнь не счел за труд подумать, что на тарелке за труп. И ел все подряд, что подадут. А знания эти совсем просты. Выкадыши надо блюсти посты. Все шесть вкуса. Шесть, а не пять, надо каждому ощущать. И при этом не переедать. Ни в коем случае. Ощущайте все шесть вкусов. И тогда все будет окей. Обратите на это внимание. Наши болезни от переедания. И для здоровья добавь чистоты. И для духовной чистота полноты. Чистота — это сила. Для Кришны сделай ты. Специи меняют настроение. Они влияют и на окружение. К тому же, если пряности сыпать умело, можно лечить свое тонкое тело. Болезнь как собака, скажем открыто. В тонком теле она зарыта. Откопаем. Может, не знали мы об этом? Что ж, Аюрведа откроет секреты. Все секреты откроем вам. Мы откровенные. Знания сокровенным. Имеющие уши, да услышат. Даже, может быть, чрезмерно. Тело любое, чтоб подчинять, лучше в служении его занять. Гамми для Кришны мы карму стираем, грехи на работу, но есть немая. Но соль, да и сахар, совсем не в том. Не в этом. А в том. А в том. В том, что мы ближе к Богу потом. Представляете. Что наслаждение неземное. Мы это тоже от вас не скроем. Гармония вкусов, развивайте. Высший вкус для себя. Открывайте! Развивайте свой высший вкус. И тогда вы не представляете, какой счастье. Развивайте вкус высший. Готовьте для Кришны. Не зря мы сегодня остановились на пряностях, потому что именно пряности, они помогают как раз ощутить все шесть вкусов. Да, это точно. Они позволяют, вот если, конечно, их правильно применять по тем рецептам, которые мы даем, они позволяют ощутить гармонию вкусов. Именно от этой гармонии и создается замечательное настроение, улучшается здоровье, и вы получите действительно настоящее удовлетворение, полное удовлетворение. Конечно, берете гармонь в руки, и все нормально, получаете удовлетворение. Или физгармонию. Физгармонию, да. Нет, физгармонию берешь и воспеваешь святые имена, и тогда будет... Можно на скорбные вечера, я люблю, кстати, очень ложиться хорошо. Да, Хари Кришна, моя мантра. Хари Кришна, Хари Кришна. Ну, Володь, не надо, это потом. Да, это потом. Да. А сейчас мы должны немножко продолжить разговор про вкусы. И действительно, маха-мантра — это действительно высший вкус. Что и говорить. Ну, вообще, действительно, вот на кухне Кришны мы еще получаем удовольствие от того, что мы делаем. Безусловно. Особенно вот. В конце. Вот. И не только в конце, когда ты готовишь для высшей личности, от этого получаешь громадное удовольствие. И когда ты делаешь это действительно как положено, аккуратно, то к этому прививается вкус. Прививается вкус к служению Богу. Безусловно. Дергун, вот трудно с вами не согласиться. Вот как бы хотелось бы, но не могу. Ну, потому что ты тоже чувствуешь удовлетворение от того, что ты действительно служишь. Безусловно. Вот. И вот где, как не на кухне Кришны, учиться этому процессу? Куда проще, да? Да, в общем-то, такой естественный процесс. Бери продукты, да, бери чистую посуду и просто готовь для Кришны. И процесс пошел. Лёд тронулся. Да. И вот нужно действительно вырабатывать вкус именно к этому. И тогда действительно ты ощутишь по-настоящему высший вкус, потому что высший вкус – это вкус к служению Кришне. Высший вкус – это вкус к Вишну. К самому или к Кришне. Или к Кришне. Все равно они созвучны. Именно Вишну и Кришна, они созвучны. С высшим вкусом. Да. Созвучны со всем высшим. Да. Володь, мы опять с тобой спекулируем, а время идет, и вот как раз прошло достаточно времени, нам уже, наверное, пора снова звонить колокольчик и снимать вот эти гагашарчики, замечательные гагашары, начиненные кокосовой крошкой, начиненные пряностями, со сметаной и еще с паниром. Но сейчас хочется верить, они еще и начинены духовной энергией. Да, и вот теперь мы должны получить самую главную вкусную начинку. Ой. Это милость Кришны. Это будет самое сладкое, что мы получим на нашей кухне. Итак, снова звоним в колокольчик и снимаем пищу с алтаря. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Сначала моем посуду за Кришной. Приготовим чистую салфеточку, вытрем поднос и накроем аккуратно посуду Кришнину. Отложим чистое место. Сейчас. Все переложим в свою посуду, и можно же получать эту милость в виде просада. Ну вот, и сейчас мы приступаем к самому замечательному процессу. Я уже приступила. Перчики. А? Слушай, и хорошо, что они немножечко сыроватые. Чуть-чуть буквально. То есть они нормальные, и начинка вся нормальная. Нергуна. И перчики сохранили свою это вот не такую то, что нормально, это еще форму лучше. И вкус, и аромат, главное. Ой. Замечательно. Отлично. Угу. Ой, вкусно. Ну вот на этой вкусной ноте мы будем прощаться с нашими радиослушателями. Да, блюдо готовится очень просто. И не такое уж оно и дорогое. Постарайтесь для Кришны. Для Кришны ничего не жалко. И вот на этом мы с вами будем прощаться. Вели и подготовили это замечательное блюдо, эту передачу. Ниргуна Давидася. И Бхакта Володя. Да, помогал нам оператор Вриндаван Чандра Дас. Хари Кришна. До новых встреч в эфире. Хари Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь.